Глава вторая. Части человека. Завтрак человека со шрамами стал таким же холодным, как и его сердце, но старик подобрал последнюю фасолину, доживал последнюю полоску жирного бекона и запил все большим горьким глотком вискбиаты. Слова, которые он произнес, отказывая орфистке, все еще звенели у него в ушах и продолжали крутиться на языке, из-за чего даже еда утратила былой вкус. Славу Бог всегда поначалу приносил худшие виски, в надежде, что тот отвратит клиентов от выпивки. Но этим утром огонь обжег глотку и внутренности человека со шрамами почти незаметно. Это был ужасный поступок. Проходивший мимо алькова гладиольский ковчег-мастер испуганно покосился на нишу. Бесплотный голос прошелестел, так будто сами тени заговорили. Возможно, гладиоланин удивленно подумал, что ужасного он успел натворить, и кто, наконец, пришел за ним? «Чего она ждала от нас?» — произнес Донован. «Что мы бросим все и отправимся в глупую погоню через весь спиральный рукав?» «Бросим все?» — переспросил Фудир и обвел рукой стол, словно чтобы охватить то все, что им пришлось бы бросить. «Гусь довольно ценен», — сказала еще одна личность. «Кое-кто обрадуется находке». «К тому же головоломка очень любопытная», — прокомментировал Ищейка. «Ответ — на пределе», — напомнил Донован. «Значит, в центре мы в безопасности. Есть такое понятие, как честь. Она имеет кое-какую ценность». «Большую ценность», — сказал Фудир, — «но она не часто встречается». Фудир редко слышал этот шелковистый, обольстительный голос. Он задался вопросом, сколько личностей скрывается у него в разуме. Где-то в глубине души послышался шелест, подобный шороху иссохшей листвы на осеннем ветру. «Мне скучно. Делай либо то, либо это, но решай». Этот голос Фудир узнал. Он и Донован называли его силачом. Мастерски, разрезая разум Донована, названные сочли, что физическая сила будет не менее полезной, чем рассудительность и умение обольщать. «Иди спать», — сказал Донован силачу. «Позже мы побродим по закутку». «Мне она нравится. Она действовала». «Глупо действовала». «И что?» «Ты должен ей». «Мы никому ничего не должны», — произнес Донован. «Это нам должны все остальные». Подошел, слава Бог, с новым стаканом вискбиаты. «Ты должен мне», — бесцеремонно заявил он, — «это уж точно. Ты прилично задолжал». Фудир рассмеялся. «Они все считают меня сумасшедшим». «Разве они не правы?» — спросил Славобог. Он собрал пустые стаканы и ушел, посмеиваясь про себя. «Не знаю, зачем мы вообще это обсуждаем», — сказал Донован. «Подумайте вот о чем. Ты тоже силач, если есть чем. У кого во всем спиральном рукаве хватит храбрости заставить исчезнуть гончую?» Все замолчали. Фудир вздрогнул, словно от зябкого ветра. «И что с того, если это те?» — спросил силач с поубавившейся бравадой. «Если кто-то, помимо конфедерации, может поймать гончую, — продолжал стоять на своем Донован, — мне хотелось бы узнать, кто это». Он выждал пару ударов сердца, но голоса молчали. «Вы хотите рискнуть и снова попасть в руки к названным?» «Что еще они могут нам сделать?» — спросил Ищейка, стараясь казаться беззаботным. «Хочешь узнать?» — силач рассмеялся. «Вам всем известно, почему мы должны помочь ей». Фудир полуобернулся, чтобы смотреть на стену ниши, а не на снующих по залу людей. «Может, да», — произнес он, — «может, нет». «Когда-то ты любил ее мать». «Этого когда-то мне хватило сполна. И, кроме того, прошло почти 20 лет». «Да, именно». «Но спал с ней ты», — отметил Донован. «Я-то все пропустил». «Не жалуйся. Удовольствие было меньше, чем ты думаешь». «А почему бы мне не жаловаться? На меня возложили обязательства, хотя мне ничего не перепало». «Это может быть», — предположил Ищейка, — «что-то вроде операции по спасению гончей. Признательность может облегчить кошельки или ослабить пояса», — Тогда ты, возможно, получишь то удовольствие, которое упустил ранее. Фудир вдруг ощутил укол злости. Он больше не сможет обладать ею. Слишком многие будут смотреть, слишком многие будут участвовать. Не уходи, мне страшно. И Фудир задрожал от неподдельного страха и незамутненного ужаса. Ниша, в которой он сидел, вдруг стала ловушкой. Спасения нет. Дверь слишком далеко. Донован вздохнул. «Святой Фрейд, кто разбудил внутреннего ребенка?» «Бу!» — припугнул силач и расхохотался. «Иди спать, ребенок». «Думаю», — сказал Донован. «Она направилась в космический порт искать чартерный рейс». «Логично», — отметил Ищейка, — «двинуться вначале на Верховную Тару. Свора должна знать, откуда поступил последний доклад. И еще они могут знать, почему она ушла. Почему может стать первой подсказкой на пути к тому, чтобы понять, куда?» Вилги ничего не говорил. «А стал бы, если знал? Он собирал информацию, а не разбрасывался ею». Фудир опустил стакан. «Большой тхик, сахбы, но без толку. Можете припомнить кого-то другого, кому мы могли бы доверить ее поиск?» «Никого не могу вспомнить», — признался Донован, не говоря уже о другом. «С чем бы ни столкнулась Бан-Бриджит, подобные нам вряд ли смогут спасти ее от этого. Тогда какой шанс у ее дочери? Ты отправишь орфистку одну разбираться с агентами конфедерации?» «Шансов у двух снежных комьев в аду не больше, чем у одного». «Ты не сможешь прятаться от КЦМ вечно», — напомнил Фудир. «Я не прячусь. Я на виду. Иегова — первое место, где они станут искать. Прошло много времени. Никто не придет. Может, они забыли?» Донован промолчал. Названные многое забывали, но он знал наверняка, что о нем помнят. Они не просто так порезали его разум. Фудир кивнул. Много лет назад он и сам полагал, будто его оставили в покое, но названные призвали его. К нему прибыл агент, стройная гибкая женщина, назвавшаяся Равн Олафсдоттер. Она явилась, чтобы пробудить Донована, если первый агент потерпит неудачу. Человек со шрамами вспомнил былые деньки, проведенные с Грейстроком, маленьким Хью и Бан Бриджит. То были интересные времена. Интереснее, чем пить днями напролет, а вечерами проворачивать аферы в закутке. Где-то в его разуме раздался смех, похожий на рокот шторма. Он встречал Олафсдоттер всего единожды, когда их обоих поработил танцор января, и единственным выходом было пробудить незадетую личность Донована. «Твой прошлый долг стал нынешним», — сказала она сухующим алабастрианским акцентом, и Донован появился и перехватил управление у Фудира, который после этого долго пребывал во мраке. «Как грубо», — сказал Донован. «Вспомни, сколько времени в изгнании провел я. А ведь это я первый, изначальный. Вы, остальные, лишь опилки моего разума». «Это ты так говоришь», — ответил Фудир. Но возражение показалось слабым даже ему самому. «Виски кончилось», — заметил силач. «Что будем делать? Закажем еще или...» «Мы отправимся с ней только до Верховной Тары», — сказал Фудир. «Чем мы рискуем?» Посторонним казалось, что пару минут человек со шрамами просто сидел неподвижно и что-то бормотал. Те, кто его знал, не обращали на него внимания, и это успокаивало тех, кто его не знал. Наконец он отодвинул стакан и поднялся из-за стола. Славобог взглянул в его сторону, и его брови удивленно поползли вверх. «Днем?» Человек со шрамами двинулся сквозь толпу. У него была особенная походка, позволявшая скользить в толчее почти без задержек и со скромным преимуществом. Достигнув бара, он с силой опустил на стойку чью-то банкноту в 10 шекелей. «Мне нужны твои молитвы, дружище, слава Бог. Я возношусь к язычникам. Я помолюсь за них. Не просто найти порядочного язычника». Фудир улыбнулся и по-тирански поклонился, сложив ладони перед грудью. «Нанди, сахб, я теперь гильди. Ты продавать мало-мало виски, когда я уходить». «Ты всегда уходишь», — сказал бармен, — «но всегда возвращаешься». Он коснулся виска кончиками пальцев ладонью наружу. «Сах!» Когда Фудир достиг двери, слава бог, взял банкноту в 10 шекелей, спрятал ее в карман рубашки и мягко произнес: «И, может, помолюсь за тебя тоже». Но Фудир притворился, будто не услышал. Снаружи, прислонившись к стене и скрестив руки, ждала орфистка. Поравнявшись с ней, Фудир проворчал: «Не ухмыляйся!» «Он эстир». Примечание. «Путь. Путешествие. Ирландский». Конец примечания. Человек со шрамами и орфистка забронировали места на Драгомире Пеннимаке, что шел из Хедли-Прим к Ганноверу и танцующей даме, минуя по пути Верховную Тару. Лайнер был из тех, что назывались «восемнадцатками» по числу альфвевных двигателей. Он перевозил 3000 душ, считая пассажиров и команду. Его вытолкнули с высокой и иеговенской орбиты в зону ползания, а сеть магнитно-лучевых подушек космического транспортного контроля равномерно поднимала корабль все выше, передавая от одной платформы к другой и наращивая ускорение, пока не метнула мимо орбиты Аштерата в объятия гигантских проекторов, выведенных на орбиту Шри-Шивы, супер-юпитерианца во внешних пределах дорог Иеговы. К тому времени Пеннимак достиг значительной части скорости света и несся к червоточине в пространстве. Однажды вечером Фудир решил объяснить орфистке процесс межзвездных перемещений. Они сидели в кормовом пассажирском холле под названием «Услада Деви», огромном зале с отделкой, достойной тех бедняков, кто путешествует на палубах ниже восьмой. Их окружали голограммы Бет Хедли, но смежные панели надвигались одна на другую, поэтому общее впечатление складывалось не лучшее. Орфистка и человек со шрамами ели переваренные овощи и филе чего-то, напоминавшего свинину. «Древний бог Шри Эйнштейн, — рассказывал Фудир, — заявил, что ничто не может двигаться через пространство быстрее скорости света. Как говорят, он сделал это для того, чтобы запереть человечество на родной Терре. Орфистку не интересовало, как они доберутся до Верховной Тары. Она думала о том, что им делать, когда окажутся там, но до тех пор охоту на Бан-Бриджет все равно не начать». Девушка вздохнула. «И зачем это нужно было Шри Эйнштейну?» «Как говорят, он предвидел свержение Терры ее колониями и решил избежать этого, лишив людей самой возможности межзвездных путешествий». «Как говорят», — скептически отметила орфистка. Фудир пожал плечами. Шри Эйнштейн вещал столь серьезно, что ему ответила сама природа материи. Но бог обмана, Шри Максвелл, спустил своих демонов. В отличие от слова Шри Эйнштейна, однозначно и неизменно приводящего к высшему единству, слова Шри Максвелла биполярны и способны как отталкивать, так и притягивать. По его велению плазма стала перетекать от звезды к звезде, искривляя саму ткань пространства в сверхсветовые складки, еще в те времена, когда Вселенная была космическим яйцом, которое могло бы уместиться в моей ладони. И именно благодаря этим дорогам человечество разбрелось по спиральному рукаву. От кривой улыбки орфистки так и веяло недоверием. Но Шри Эйнштейн объявил, что ничто не может двигаться быстрее света. Если да, то это означает, что они были какими-то слабыми полубогами. Фудир покачал головой, что означало тиранское «да». Так и было. Но Шри Эйнштейн объявил, что пространство не может существовать без материи. Поэтому само пространство не является материей. А вот нематерия может путешествовать быстрее света. Это то, что мы, тиране, именуем «лазейкой». Плазменные петли создают червоточины в самом пространстве, и это обмануло Шри Эйнштейна, ибо то, что попадает в складки, невозможно увидеть из ньютоновских плоскостей. Таким образом, мы избежали его гнева, укрывшись от его внимания. В складках корабли вроде Пеннимака все еще должны двигаться медленнее света, но и корабль, и сам свет идут со скоростью пространства. «Избавь меня от притч». Орфистка вернулась к еде. «Я не слишком хорошо знакома с теологией, но моя мать была скептиком. Она верила, что не может быть больше одного Бога, а все остальные — это мудрецы, которых вела и направляла божественная мудрость. Она любила цитировать древнего пророка Оккама, который сказал, что поклоняться следует не большему числу богов, чем то необходимо, и что одного было бы вполне достаточно. Человек со шрамами хотел засмеяться, но вдруг замер, так и не успев улыбнуться. Еще мгновение он сидел с ужасным оскалом, а потом вздрогнул, и черты его лица приобрели чуть более резкий, коварный вид, губы хищно растянулись, и орфистке стало не по себе. Это была уже не та улыбка, которой он собирался одарить ее. «Тебе придется простить старину Фудира», — произнес он. Раньше он был картографом и считает, что теология сверхсветовых путешествий должна увлекать всех так же, как его самого. «Ах!» Орфистка откинулась назад и посмотрела на спутника. Ей уже приходилось видеть внезапные изменения его настроения. Теперь она понимала, что они означали. «Ты должно быть Донован?» Улыбка сквозила холодом. «Да, остальные могут проявляться, но я тот, кто должен быть. Я первичная материя, из которой сформированы все остальные. Позволь сказать тебе, Фудир трижды спляшет вокруг бара, прежде чем переступить порог. Но я отнял у него способность говорить, чтобы объяснить тебе то, чего он не скажет, а именно, ты отправилась в бессмысленное путешествие, и твой поиск окончится неудачей». «Что ж», — сказала орфистка, — «ты прям как синяя птица счастья». «Смейся, орфистка, смейся. Оптимизм — дитя невежества». «Жаль, что арфа сейчас не со мной. Я чувствую голд рей, и моим пальцем не терпится его сыграть». «О, какая бы меня ждала какофония! Как мы, семеро, можем существовать в гармонии? Будь внимательна. Спиральный рукав — дом лишь для двух видов людей. Тех, кто внимателен, и тех, кто мертв. Твоя мать была гончей, которую разыскивали другие гончие. Думаешь, твои метания увенчаются успехом там, где потерпело неудачу их мастерство?» «Это возможно», — орфистка отодвинула остатки обеда, — «по двум причинам. Первая дочь может знать свою мать лучше любого коллеги и увидеть ее след там, где не сумели другие. Но она ушла по делам гончей, а не матери. Если она не выходила на связь ни с тобой, ни со сворой, значит, она не может. А там, где работают гончие, не может, означает, что она мертва. Смирись». «Нет. Одного твоего отказа недостаточно. Не представляю, как твоя мать могла погибнуть в какой-то банальной катастрофе. Но есть кое-что в спиральном рукаве, что может привести к исчезновению гончей. Например, курьер конфедерации». «А вторая причина, как ни в чем не бывало, — продолжила орфистка, — это то, что ее коллеги прекратили охоту. Будь там хотя бы намек на участие конфедератов, думаешь, они не бросились бы расследовать? А ты уверена, что это не так?» «Не стоит недооценивать названных. Их слух остер, а руки длинны. Тебе известно оружие длинного ножа? Они способны нанести удар со звезд, чей свет еще даже не достиг нас. Они могут ударить, просто сказав слово в нужное ухо или бросив монету в нужную ладонь. Но Фудир — сентиментальный глупец. Где-то в глубине его души скрывается горчичное семя привязанности, а ты немного полила его за прошедшие несколько дней. Будто камень, вдавленный в оконное стекло, — это уязвимое место. Здесь он может сломаться, а вместе с ним и мы. Ностальгия, которую ты пробудила воспоминаниями о твоей матери, вскружила ему голову. И это ошибка, ибо человек, который оглянулся назад, не видит неприятностей впереди. И как бы мало он меня не волновал, его благополучие неразрывно связано с моим. Мы приведем тебя к своре. На это мы согласны. И там гончие объяснят тебе, насколько безнадежно дело, за которое ты взялась. Если после этого ты решишь продолжать погоню, то отправишься уже без нас». Донован нахмурился и яростно затряс головой. «Без нас», — повторил он. Человек со шрамами на краткий миг замер. Его улыбка погасла, словно угли, а черты вновь изменились. Если лицо Донована можно было назвать холодным, то Фудира лишь хитрым и почти дружеским. Лис по сравнению с Донованом-волком, но теперь в его глазах не было веселья. «Я ненавижу его». Орфистка не стала спрашивать, кого он имеет в виду. «Он напуган. Я понимаю его». «Нет, не понимаешь. Ты не сможешь понять, если твой разум не похож на разбитое стекло, и ты не пережила тот момент, когда оно раскололось». Орфистка посмотрела в его бегающие глаза. «Ты тоже боишься?» «Ты глупа. Все мы боимся. Ну, кроме силача. Он для этого недостаточно умен. Но ты все же хочешь помочь мне?» Он пожал плечами. «Если мы идем, то все».